дома, и город стих, укутан пеленой. Сошла на землю бархатная тьма, неся с собой загадку и покой. Лишь фонари, как свечи в тишине, рисуют свет на бархате дорог. И только месяц в звездной вышине перешагнул серебряный порог. А ночь плывет бесшумно и легко, роняя звезды в сонные пруды. И кажется, что чья-то рука стирает все тревоги и следы. Царица тайн, волшебница мечта, ты даришь миру отдых от забот. С тобой приходит в душу чистота, и время замедляет свой плавный ход. Под шепот ветра засыпают сны, и мысли обретают легкий вес. Мы в этот час друг другу так нужны. Под куполом таинственных небес пульсирует неон рекламных строк, как сердце города, что не каждый звук и каждый огонек лишь тишину ночную подчеркнет. А ночь плывет бесшумно и легко, роняя звезды в сонные пруды. И кажется, что чья-то рука стирает все тревоги и следы. Царица тайн, волшебница мечта, ты даришь миру отдых от забот. С тобой приходит в душу чистота, и время замедляет свой плавный ход.